Глава 7. Боль в левом боку после удара бластерного луча казалась нестерпимой. Я чувствовал только, как она неотступно преследует меня, не давая полностью уйти в спасительное забытье. Когда огромным усилием воли мне удалось на секунду ослабить болевые тиски, чтобы схватить глоток воздуха, мрак, окружавший меня, слегка отступил. И я увидел вместо электрической панели на потолке своей камеры бледные лучи пробивавшегося сквозь туман солнца. Это открытие не удивило и не обрадовало меня. Я ждал каждую минуту, что боль снова вернется. Но она почему-то медлила. Краешком сознания я отметил, что мир вокруг выглядит сурово и величественно. Сейчас меня не слишком занимал вопрос о том, как я здесь очутился. Сил для анализа ситуации просто не оставалось. Я боялся взглянуть на свой изувеченный бок, но сквозь одежду чувствовал корку запекшейся крови. Это было странно, потому что после удара бластера не бывает никакой крови. Разрушенные высокой температурой ткани попросту обугливаются. Выжить при таком попадании практически невозможно. И поскольку мое сознание работало достаточно четко, я подумал, что это, скорее всего, тот самый предсмертный всплеск просветления, о котором я столько слышал. Тем не менее, боль, потеряв прежнюю силу, с каждой минутой отступала. Без особого труда я приподнялся на локте и осмотрелся. Я лежал на дне узкого горного ущелья, освещенного тусклым солнцем, едва пробивавшимся сквозь хребты скалистых вершин, задернутых как ширмой мрачными низкими облаками. Неподалеку протекал ручей. Вдоль него змеилась тропа, по которой, видимо, недавно прошел вооруженный отряд. Шел он с боем, прорываясь через заставу, перекрывшую единственный в этой стороне горный проход. Повсюду валялись шлемы, обломки копий, окровавленные тела в черных доспехах. Сейчас застава была разрушена, враги уничтожили ее и ушли дальше, вверх. Меня не удивили ни исчезновение Рэндбола, ни старинные доспехи, валявшиеся вокруг. Самым важным почему-то казался факт прорыва вражеского отряда, словно я был одним из защитников этой горной заставы, одним из тех, кто проиграл схватку, и меч, вонзившийся мне в бок. Меч? Разве это был меч? Преодолев внутреннее сопротивление, я взглянул на свою рану. Сквозь прорезь в одежде зияло широкое резанное отверстие в бедре и выше. Это, безусловно, был удар меча, и, судя по характеру раны, определенно смертельный. Непонятно, почему я до сих пор жив. Краем глаза я уловил мелькнувшую тень за круглыми валунами, наваленными поперек тропы. Заученным жестом человека, привыкшего к внезапной опасности, я повернулся, превозмогая боль от резкого движения. Правая рука уже шарила в траве среди обломков в поисках какого-нибудь оружия.